Возрождение. Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезает заблуждение с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней.